На том все и закончилось. Ничья, не устраивающая обе стороны. Слов больше не было. Встав, Ричард обошел стол и вышел из комнаты. Нашел лифт и спустился на первый этаж. Никто не бежал за ним, не пытался его остановить. Входная дверь была двухстворчатой, поцарапанный дуб и стекло, усиленное проволокой. Распахнув двери, Ричард вышел на прохладу какой-то пустынной улицы Портленда в разгар ночи. Остановился на тротуаре, не глядя по сторонам. «Привет, Ричард!» – окликнула его Харпер. Она стояла у него за спиной в тени колонны, обрамляющей вход. Обернувшись, Ричард увидел в темноте светлое пятно ее волос и белый треугольник рубашки над лацканами пиджака. «Привет!» – ответил он. «Как ты?» Харпер приблизилась к нему. «Все будет хорошо. Я попрошу перевода, возможно, сюда. Мне здесь понравилось». «И тебя отпустят?» «Обязательно отпустят. Пока продолжаются слушания по бюджету, никто не осмелится начать раскачивать лодку. Все будет обделано как можно тише». «На самом деле ничего этого вообще не произошло», — сказал Ричард. «Мы только что остановились на этом». «Значит, ты поправил свои отношения с бюро?» «Поправил так, как только их можно было поправить». «Я бы вступилась за тебя», — решительно сказала Харпер. «Чего бы мне это не стоило?» «Не сомневаюсь. Жаль, что таких, как ты, мало». «Вот, возьми». Она протянула листок бумаги. Это был служебный билет, выписанный в Квантику. «С этим ты доберешься до Нью-Йорка». «А ты как же?» «Скажу, что потеряла. Мне выпишут новый». Шагнув, Харпер поцеловала его в щеку, развернулась и пошла прочь. «Удачи!» – бросила она. «И тебе тоже!» – крикнул ей вслед Ричард. До аэропорта он прошел пешком 12 миль по обочинам дорог, построенных для автомобилей. На это у него ушло 3 часа. Он обменял служебный билет ФБР на авиабилет и прождал еще час ближайший рейс. Проспал 4 часа в воздухе, преодолев 3 часовых пояса и в час дня совершил посадку в Ля-Гвардии. На последние оставшиеся у него наличные Ричард доехал на автобусе до ближайшей станции метро, а затем добрался до метро до Манхэттена, вышел на станции Канал-стрит и прошел на юг до Уолл-стрит. В 2 с небольшим он уже был в вестибюле здания, в котором располагалась контора Джоди. 60-этажный небоскреб заполнялся сотрудниками различных фирм, возвращавшимся на работу с обеденного перерыва. Приемная контора, в которой работала Джоди, оказалась пустой. За столиком никого. Ричард прошел в открытую дверь, побродил по коридорам, заставленным дубовыми книжными шкафами с толстыми юридическими справочниками. Слева и справа остались двери, ведущие в пустые кабинеты. На столах лежали бумаги, на спинках кресел висели пиджаки, но людей нигде не было видно. Подойдя к двустворчатым дверям, Ричард услышал доносящийся из-за них гул голосов, звон стекла, смех. Он потянул правую створку, и, вырвавшийся из помещения, громкий шум оглушил его. Просторный зал был заполнен людьми. Мужчины были в темных костюмах, белоснежных рубашках, подтяжках и скромных галстуках. Женщины в строгих темных платьях и черных колготках. Одна стена состояла из сплошных окон, за которыми светило ослепительное солнце. Длинный стол, накрытый плотной белой скатертью, был уставлен рядами бокалов и сотни бутылок шампанского. Двое официантов разливали пенистое золотистое вино так быстро, как только могли. Гости пили шампанское, чокались и смотрели на Джоди. Молодая женщина двигалась через толпу, привлекая к себе всеобщее внимание, словно магнит. Где бы она ни появлялась, люди расступались, а затем окружали ее плотным кольцом. По всему залу тут и там образовывались небольшие восторженные кружки, в центре которых была Джоди. Она поворачивалась налево и направо, улыбалась, чокалась, затем снова приходила в движение, словно бильярдный шар, и снова оказывалась в центре внимания. Джоди увидела Ричарда в дверях в тот самый момент, когда он сам увидел свое отражение в стекле, которым было закрыто висящее на стене полотно кисти Ренуара. Небритый, он был в помятой рубашке защитного цвета с засохшими корочкой пятнами зеленой краски. На Джоди было вечернее платье, стоившее не меньше $1000, которое только что сняли с плечиков. Вместе с ней на Ричарда обратились взоры сотни пар глаз. В зале наступила тишина. Джоди замялась, принимая решение. Затем, протиснувшись сквозь толпу, бросилась Ричарду на шею, не выпуская бокал с шампанским. «Это вечер в честь того, что тебя сделали партнером? Ты добилась своего?» «Добилась!» «Что ж, прими мои поздравления, крошка, и извини за опоздание!» Джоди увлекла его в толпу гостей, сомкнувшуюся вокруг них. Ричард пожал руки сотни адвокатов так, как когда-то пожимал руки генералам иностранных армий. «Не шутите со мной, и я не буду шутить с вами». Главным был мужчина лет 65 с красным лицом, сын одного из тех, чьи фамилии красовались на бронзовой табличке с названием фирмы. Его костюм, наверное, стоил больше, чем вся та одежда, которую когда-либо приходилось носить Ричарду. Однако общая атмосфера вечеринки означала, что в поведении старика нет никакой заносчивости. Казалось, он с радостью пожал бы руку лифтеру дома, в котором жила Джоди. «Она восходящая звезда», — объявил Ричарду старик, — «и я очень рад, что она приняла наше предложение». «Джоди — самый умный и проницательный юрист из всех, с кем мне доводилось иметь дело», — сказал Ричард, перекрывая гул голосов. «Вы поедете с ней?» «Куда?» «В Лондон», — объяснил старик. «Разве она ничего не говорила?» «Первым поручением младшего партнера у нас всегда является руководство европейским отделением. Джоди проведет пару лет в Лондоне». В этот момент Джоди, улыбнувшись, подхватила Ричарда под руку и отвела в сторону. Общая толпа начинала постепенно разбиваться на отдельные группки, разговор переходил на тему работы и на сплетни в полголоса. Джоди отвела Ричарда к окну. Оттуда открывалась панорама порта шириной около ярда, ограниченная с обеих сторон соседними зданиями. «Я звонила в Центральное управление ФБР», — начала Джоди. «Я беспокоилась по поводу тебя, ведь формально я по-прежнему остаюсь твоим адвокатом. Я говорила с Аланом Дирфельдом». «Когда?» 2 часа назад. Он ничего мне не сказал». «А говорить и нечего. Они чисты передо мной, я чист перед ними». «Значит, ты все же сделал то, что им было от тебя нужно?» Она помолчала. «Тебя привлекут в качестве свидетеля? Будет судебный процесс?» Ричард покачал головой. «Судебного процесса не будет». «Значит, только похороны?» Он пожал плечами. «Никаких родственников не осталось». Джоди снова помолчала, словно решаясь задать важный вопрос. «И что ты испытываешь? Отвечай одним словом». «Спокойствие». «Если бы тебе пришлось бы снова оказаться в такой ситуации, ты поступил бы так же?» Настал черед Ричарда сделать паузу. «Без раздумий», — наконец сказал он. «Я должна переехать в Лондон на 2 года». «Знаю, старик мне все сказал. Когда тебе надо трогаться в путь?» «В конце месяца». «Ты не хочешь, чтобы я ехал с тобой?» «Я буду очень занята. Мало сотрудников, большой объем работы». «И Лондон — цивилизованный город». Джоди кивнула. «Да. А ты сам-то хотел бы поехать со мной?» «На 2 года? Нет. Но, возможно, я мог бы время от времени тебя навещать». Джоди слабо улыбнулась. «Это было бы замечательно». Ричард промолчал. «Ужасно», — сказала она. 15 лет я не могла жить без тебя, а теперь выясняется, что я не могу жить с тобой». «Знаю, это исключительно моя вина». «Ты чувствуешь то же самое?» Ричард посмотрел на нее. «Наверное», — солгал он. «У нас еще есть время до конца месяца», — сказала Джоди. Он кивнул. «Больше, чем выпадает большинству людей. Ты можешь сегодня уйти с работы пораньше?» «Разумеется. Я ведь теперь партнер и могу делать все, что захочу». «Тогда пошли». Оставив пустые бокалы на подоконнике, они протиснулись мимо кучек людей. Все проводились взглядами до дверей, а затем стали обсуждать вполголоса, что бы это могло значить.